Происшествие в провинции Гуандун. Народная республика Китай. Уже темнело. А этого так называемого города чудес не было ни на каких картах. Холли Энн мечтала, чтобы мистер Ли ехал побыстрее. Агент по усыновлению оказался неважным водителем, впрочем, и агентом тоже. 8 городов, 15 сиротских приютов, $22 000. А ребенка все еще нет. Ее муж, Уэйд, сидел, уткнувшись носом в окно. Последние 10 дней они бороздили южные провинции, попадали в наводнения, страдали от болезней, убегали от эпидемий и почти голодали. Терпение у него лопнуло. Везде то же самое. Вот странно. Куда бы они ни приехали, в приютах не было детей. Повсюду им попадались только изможденные гидроцефалы, инвалиды, дети с врожденными уродствами, на грани смерти. Кроме них, необъяснимо, детей в Китае не было. Такого никто не ожидал. Агентство по усыновлению трубило, что в Китае, видимо-невидимо, подкидышей. Женского пола. 100 000. Крошечные девочки, первенцы, от которых избавляются семьи, желающие не девочку, а мальчика. Холли Энн считала, что девочек-сирот продают в прислуге или в качестве будущих невест в семьи, где подрастают сыновья. «Пока не приехали мы», — подумала Холли Энн. Словно явился какой-то крысолов и увел всех детей. И не только сирот. Всех. Остались лишь следы. Игрушки, воздушные змеи, дощечки для рисования. Но детей младше 10 лет на улицах не было. «Куда же девались дети?» — все время спрашивала Холли Энн. Уэйд тут же подбросил гипотезу. «Они решили, что мы воруем детей и прячут их». Исходя из этого предположения, и родился план партизанского набега. Удивительно, что Ли согласился. Они явятся в приют где-нибудь в глуши без всякого предупреждения. Опускалась ночь. Ли вел машину по глухим улицам. Холли Энн, конечно, не ожидала увидеть дождевые леса с пандами и монастыри, где изучают кунг-фу. Но окружающее напоминало чертеж какого-то сумасшедшего. Сплошные объезды, тупики, провода, ржавая арматура, строительные леса из бамбука. Наверное, Южный Китай — самое отвратительное место на Земле. Холмы здесь срывают, чтобы засыпать озера под рисовые поля. Реки перекрывают плотинами. Странные люди. Выровняли землю, а теперь еще рвутся в небо. Все равно, что украсть солнце, чтобы освещать землю ночью. По ветровому стеклу зачмокал кислотный дождь. Желтые мутные капли, похожие на плевки. В этих местах все горы изрезаны глубокими угольными шахтами. Все топят углем. В воздухе висел дым. Асфальт сменился грязью. Солнце село. Час ведьм. Холли Энн уже видела такое. Милиционеры в зеленой форме куда-то исчезли. Из каждой двери, каждого окна, каждой ниши узкой улочки провожали глазами белых дьяволов. Темнота сгущалась. Ли затормозил. Видимо, заблудился. Он опустил стекло, жестом подозвал какого-то мужчину, угостил сигаретой. С минуту они говорили. Потом мужчина взял велосипед, а Ли тронул машину. Велосипедист держался рядом. Время от времени он что-то говорил, и Ли сворачивал на другую улицу. Через открытое окно на заднее сиденье попадали капли дождя. Следующие 5 минут автомобиль и велосипед двигались бок о бок. Потом проводник что-то проворчал, хлопнул по крыше автомобиля и укатил прочь. «Это здесь», — объявил Ли. «Шутите?» — удивился Уэйд. Холли Энн вытянула голову, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь лобовое стекло. Резкий свет фар освещал серое приземистое здание какой-то фабрики. От колючей проволоки тянулись зловещие черные провода. На стене надпись — огромные корявые буквы, выведенные красной краской. Вид сзади загораживали недостроенные высотные здания. Словно они попали в какой-то вымерший город. Отсюда в разные стороны — буквально растекалось оцепенение. «Давайте заканчивать», — сказал Уэйд и вышел из машины. Он потянул дверь. Гармошка из колючей проволоки закачалась, как капли ртути. Первое впечатление оказалось ошибочным. Это скорее не фабрика, а тюрьма. Колючая проволока, надписи явно преследовали одну цель. изоляцию. «Что за приют такой?» — спросила Холлен у Ли. «Хорошее место! Никаких проблем!» — ответил он. Но сам, по-видимому, нервничал. Уэйд постучал в простую дверь. На фоне серого кирпичного ландшафта он как будто уменьшился. Никто не ответил, и он просто повернул ручку. Металлическая дверь открылась. Уэйд не стал оглядываться, чтобы кивнуть или покачать головой. Просто вошел. «Молодец, Уэйд», — пробормотала Холли Энн. Она выбралась из машины. Ли свою дверь не открывал. Холли Энн постучала ему в стекло. Ли посмотрел на клиентку сквозь легкое облачко табачного дыма, явно желая ей провалиться, потом протянул руку и выключил зажигание. Дворники остановились. Его лицо расплывалось за мокрым стеклом. Потом он вышел. Холли Энн подумала, нагнулась над задним сиденьем и взяла пакет с подгузниками. Ли не стал выключать фары, но запер дверцы. «Бандиты!» — пояснил он. Холли Энн пошла впереди. С обеих сторон тянулись кривые буквы. Потом на кирпичах появились черные отметины, подпалены от огня. У подножия стены насыпаны оплавившиеся куски стекол. Видно, тут применяли бутылки из коктейля Молотова. Но кто же мог напасть на сиротский приют? Металлическая дверь была холодной. Ли прошмыгнул вперед и пропал в темноте. «Подождите», — попросила Холли Энн, но его шаги уже удалялись по коридору. Напоминая себе о цели своего приезда, Холли Энн шагнула внутрь. Она глубоко вдохнула, пытаясь по запаху определить, есть ли тут младенцы. Она смотрела по сторонам в поисках картинок или детских каракулей на стенах, или следов от детских ладошек. Но вместо этого штукатурку оскверняли корявые узоры из дырок. «Термиты», — подумала она с отвращением. «Уэйд! Мистер Ли!» Холли Энн пошла по коридору. В трещинах стен виднелся мох. Двери выломаны, в проемах зияла тьма. Если в комнатах и были окна, их, видно, заложили кирпичом. Все кругом замуровано. Потом Холли Энн увидела гирлянду разноцветных огней. Удивительное зрелище! Кто-то протянул тут сотни разноцветных гирлянд. Красные, зеленые, белые, мигающие огоньки. Причем красные в виде перца, зеленые в виде лягушек, а голубые — рыбки, наподобие тех гирлянд, что можно увидеть в мексиканских ресторанчиках «Маргарита», там, дома. Наверное, они просто нравятся детям. Воздух стал другим. Откуда-то просочился запах. Аммиак — застарелая моча. И запах детского кала. Ни с чем не спутаешь. Здесь есть младенцы. Впервые за несколько недель Холли Энн улыбнулась. Ей хотелось себя расцеловать. «Эй!» — позвала она. В темноте пропищал детский голосок. Холли Энн вздернула голову, словно крошка окликнула ее по имени. Она пошла на звуки, в боковую комнату, где пахло нечистотами и лежалым старьем. Свет гирлянд сюда не достигал. Холли Энн постаралась успокоиться, потом встала на четвереньки и стала пробираться вперед на ощупь. Кругом валялось что-то холодное. Ей потребовалось все самообладание, чтобы не думать о том, к чему она прикасается. Овощи, рис, какие-то отбросы. Больше всего она старалась не думать о том, кто выбросил сюда живого ребенка. Пол уходил куда-то вниз. Может быть, тут произошло землетрясение? Холли Энн почувствовала лицом дуновение воздуха. Казалось, дует откуда-то снизу. Ей вспомнилось, что тут повсюду добывают уголь. Наверное, город стоит прямо на старых шахтах, и некоторые из них обваливаются. Ребенка она нашла на ощупь, по теплу. Так, словно это всегда был ее ребенок, словно она вынимала его из кроватки. Холли Энн взяла сверток. Маленькое существо пахло кислым. Такая крошка. Холли Энн провела пальцами по животику. Болтающаяся пуповина была совсем мягкой, как будто только что перерезана. Девочка нескольких дней от роду, не больше. Холли Энн прижала маленькое тельце к груди и прислушалась. У нее упало сердце. Она поняла, в чем дело. Малышка больна. Она вот-вот умрет. «Бедная», — прошептала Холли Энн. Сердечко девочки едва билось. В легких что-то хрипело. Ей осталось совсем недолго. Холли Энн закутала ребенка в свой свитер и, стоя на коленях среди вонючего мусора, стала баюкать девочку. Может, ей так суждено — почувствовать себя матерью всего на несколько минут. Что ж, лучше так, чем совсем никак. Она поднялась и отправилась назад, к коридору с разноцветными огоньками. Ее остановил негромкий шум. Раздался странный звук, как будто поднимал хвост железный скорпион, готовясь напасть. Холлен медленно обернулась. Сначала она даже не заметила ружья и военной формы. В темноте стояла очень высокая и мускулистая женщина, которая не улыбалась, наверное, уже много лет. Стриглась она, должно быть, с помощью ножа. На вид из тех, кто всю жизнь сражается, но никогда не побеждает. Незнакомка разразилась свистящей фразой на китайском. Сердитым жестом указала на сверток в руках Холли Энн. Было ясно, чего она хочет. Чтобы младенца вернули обратно, в загаженную комнату. Холли Энн отпрянула, крепко прижимая ребенка к себе. Медленно подняла пакет с подгузниками. «Все в порядке», — сказала она высокой женщине. Женщины изучали друг друга, словно представители двух разных биологических видов. Холли Энн гадала, не мать ли это ребенка, но решила, что такое невозможно. Китаянка неожиданно нахмурилась и ткнула дулом в пакет с подгузниками. Потянулась к ребенку. У нее были крестьянские руки, грубые, как у мужчины. За всю свою жизнь Холли Энн ни разу не сжимала по-настоящему кулаки, не говоря уж о том, чтобы ими размахивать. Ее первый в жизни удар пришелся китаянке по узким губам. Он был не таким уж сильным, но у той потекла кровь. Холли Энн опомнилась и обхватила ребенка обеими руками. Китаянка вытерла с подбородка струйку крови и направила дуло ружья на Холли Энн. Та испугалась. Но китаянка почему-то ограничилась сдавленным ругательством и дернула стволом. Холли Энн направилась, куда указывала женщина. Вот-вот появится Уэйт. Деньги перекочуют в другие руки, а они с мужем уйдут из этого ужасного места. Под дулом ружья Холли Энн перебралась через кучи кирпичей и разорванных мешков с песком. Они подошли к лестнице и стали подниматься. Под ногами что-то трещало, словно металлические жучки. Холли Энн увидела на полу толстый слой потемневших гильз. Они поднимались выше, на третий этаж, потом на пятый. Держа ребенка, Холли Энн старалась не замедлять шаги. Выбора у нее не оставалось. Вдруг китаянка схватила ее за руку. Они остановились. Теперь ствол указывал вниз. Там внизу что-то двигалось и чмокало, словно копошащиеся в грязи угри. Женщины переглянулись. На мгновение их объединил страх. Холли Энн осторожно прикрыла рукой ребенка. Китаянка через минуту возобновила движение, теперь уже быстрее. Они поднялись на самый верх. Тут и там из крыши были вырваны куски, и Холли Энн мельком увидела звезды. Почувствовала свежий воздух. Они перебрались через небольшую груду обгорелых бревен и золы и приблизились к дверям в ярко освещенную комнату. Перед Холли Энн предстали такие же баррикады, только из мешков с цементом. Спереди они были разрезаны, и натекшая в мешки вода образовала твердые комки бетона. Все равно, что карабкаться по складкам застывшей лавы. Холли Энн поползла, одной рукой прижимая к себе ребенка. Наверху баррикады она ударилась головой о холодный ствол пулемета, нацеленного на вход. Из слепящего сияния к ней потянулась рука со сломанными ногтями. Сцена изменилась. Они попали в осажденный лагерь. Повсюду солдаты, ружья, полуразрушенные стены, через огромные дыры в крыше льет дождь. К великому облегчению Холли Энн Уэйт был здесь. Он сидел в углу, держась за голову. В этом месте когда-то располагался небольшой буфет или зал заседаний. А теперь помещение, оккупированное коммунистами и освещенное прожекторами, напоминало последний рубеж Кастера. Примечание. В битве у реки Литл Бигхорн 1876 индейские племена разбили и полностью уничтожили конный отряд генерал-майора Кастера. Солдаты армии народного освобождения, большей частью мужчины в зеленой форме или полосатом камуфляже, были поглощены своим оружием. Все подчеркнуто посторонились, пропуская Холли Энн. Некоторые показывали на ребенка, завернутого в свитер. В стороне стоял Ли и пытался объяснить что-то усталому офицеру с гордой осанкой народного героя и седым ежиком волос. Холлиэн подошла к мужу. Из раны на лбу ему на глаза текла кровь. «Уэйд!» «Холлиэн! Слава богу! Мистер Ли сказал им, что ты еще внизу, и за тобой кого-то послали!» Жена уклонилась от его объятий. «Хочу тебе кое-что показать», — спокойно сообщила она. «Здесь очень опасно», — сказал Уэйд. «Происходит неизвестно что. Революция или что-то такое. Я отдал Ли все наши наличные. Сказал, пусть заплатит сколько угодно, только бы нам отсюда убраться». «Уэйд», — перебила она, но муж ее не слушал. Сзади, оттуда, где стоял Ли, неожиданно раздался крик. Кричал офицер. Он ругал высокую женщину, которая привела Холлиэн. Все солдаты вокруг тоже, казалось, злятся или даже стыдятся за нее. Она, видимо, допустила какое-то нарушение. И, видимо, дело касалось ребенка. Офицер расстегнул кожаную кобуру и посмотрел на Холлиэн. Вытащил пистолет. «Господи!» — прошептала она. «Что такое?» — не понял Уэйд. Он стоял рядом, как бесполезный истукан. Холлиэн не могла поступить иначе. Она сама себя удивила. Когда офицер направился к ней, она бросилась к нему. Они столкнулись посреди усеянной камнями комнаты. «Мистер Ли!» — скомандовала Холлиэн. Ли молча уставился на нее, но все же шагнул вперед. «Скажите этому человеку, что я выбрала себе ребенка, сказала она. «У меня в машине есть лекарство. Я хочу уехать домой». Ли начал переводить. Но офицер резко повернулся к нему. Ли сильно побледнел и заморгал. Офицер что-то приказал. «Положите на пол», — перевел агент. «У нас есть все разрешения», — невозмутимо продолжала Холлиэн. Она обращалась к офицеру. «У нас в машине разрешение, понятно? Паспорта, документы». «Пожалуйста, положить на пол», — очень тихо повторил Ли. Он указал на ребенка и брезгливо, словно речь шла о какой-то неприятной вещи, пояснил. «Вот это!» Холлиэн ненавидела его. Ненавидела Китай. Ненавидела Бога, который допускает подобные вещи. «Не это, а ее, сказала она. «Девочка поедет со мной». «Это плохо!» — тихо умолял Ли. «Иначе она умрет. «Да». «Холлиэн!» — подошел сзади Уэйд. «Это ребенок Уэйд. Наш ребенок. Я ее нашла на куче мусора, а они хотят ее убить». Холлиэн почувствовала, как малышка шевельнулась. Крошечные пальчики цеплялись за ее рубашку. «Ребенок?» «Нет», — сказал агент. «Я забираю ее с собой». Ли выразительно качал головой. «Дайте им денег», — приказала Холлиэн. Уэйд глупо раздулся. «Мы американские граждане. Вы им об этом сказали, надеюсь?» «Это не вам», — сказал Ли. «Торговля? Обмен?» Холлиэн поняла, что девочка голодна. Маленькие губки чмокали в поисках соска. «Обмен?» — спросила она. «С кем обмен?» Ли нервно глядел на солдат. «С кем?» — не сдавалась Холлиэн. Ли указал вниз. «С ними». Холлиэн вдруг ослабла. «Что?» «Наши младенцы, их младенцы. Обмен?» Ребенок тихонько пискнул. Через плечо Ли Холлиэн видела, как офицер прицеливается. Она видела, как из дула вылетело облачко дыма. Пули почти не почувствовала. Холлиэн не упала, а скорее опустилась на землю, стараясь не уронить ребенка. Над ней мелькали чьи-то тени. Палили ружья. Кто-то выкрикивал ее имя. Холлиэн улыбнулась и опустила голову на сверток, который прижимала к груди. Несчастная малышка. Без имени, без будущего. «Я твоя». И прежде чем умереть, Холлиэн сделала единственное, что ей оставалось. Она развернула свою дочь, отвергнутую этой страной. Пора прощаться. За время поисков по всему миру Холлиэн повидала детей всех рас и цветов. Поиски сильно ее изменили. Черные или голубые глазки, курчавые или прямые волосики, смуглая, черная, желтая или белая кожа. Хромые, слепые, больные или здоровые — все равно дети. Разворачивая свитер, Холлиэн не думала о том, какие именно детские черты увидит в своей крошке. Любой малыш — благословение Господне. Так она думала до сих пор. Даже умирая, Холлен нашла силы отбросить это от себя. «О, Господи!» — ужаснулась она и закрыла глаза. Она очнулась от тяжелых шагов какого-то гиганта. Посмотрела. Это были не шаги. Седой офицер, приближаясь к подкидышу, старательно всаживал в него одну пулю за другой. Наконец все кончилось. И Холлен была рада.